Всем нам, ребята, грех повесили на шею. Мол, представители мы нации рабов. Мол, по приказу за года советской власти 100 миллионов мы убили земляков. Мол, по приказу за года советской власти 100 миллионов замочили земляков. А мой отец вполне культурный малый, ни разу в жизни никого не убивал. Мой дед войну добрался до Рейхстага, но на гражданке даже мух не обижал. Мой дед войну добрался до Рейхстага, но на гражданке даже мух не обижал. Недавно рассекретили архивы, и мы узнали миллионы, это бред. Смекни мы раньше, и этот Солженицын своей фамилией раскрыл бы нам секрет. Смекни мы раньше, и этот Солженицын своей фамилией раскрыл бы нам секрет. С такой фамилией сказать не просто правду, ну раз он помер, не о нем теперь и речь. Отныне мы ни в чем не виноваты, осталась совесть чистую сберечь. Отныне мы ни в чем не виноваты, осталась совесть чистую сберечь. И как ни шла бы криминализация, и как того бы не хотели за бугром, среди представителей российской нации кроме Чубайса все как прежде ни при чем. Среди представителей российской нации кроме Чубайса все как прежде ни при чем.